И меня опять на гауптвахту. На этот раз я к аресту подготовился, почитал внимательно устав караульной и гарнизонной службы, выяснил, что, во-первых, на строгой гауптвахте запрещено работать, а, во-вторых, в камере должна быть температура не ниже 16 градусов, а если ниже, то должна выдаваться шинель. Еще обязательно выдается топчан. На гауптвахте читать запрещается, но в порядке исключения разрешается читать политическую литературу. Перед тем, как отправиться в камеру, я набрал в библиотеке несколько томов Ленина и Сталина и еще устав, и снял градусник в казарме. Приходит ко мне Потапов. «Собирайся. Пойдем на губу». Я говорю: «Хорошо». И беру шинель. Он: «Куда шинель?» Я говорю: «Вот устав. Смотрите. 16 градусов. И на ночь в любом случае выдается шинель». Он: «Хорошо». Беру книги. Он: «Куда книги?» Я говорю: «Политическая литература. Ленин и Сталин. Вы против?» Короче, он меня ведет, встречает другого командира взвода. И тот спрашивает: «Ты что, его в библиотеку ведешь?» Неуставные отношения. Дедовщины у нас не было, потому что не было дедов. Мы все были ровесники и все одного года призыва. Портянки чужие не стирали и сапоги не чистили. По уставу, как нам объясняли, командиры в некоторых случаях имели право нас бить. Но я таких случаев не помню. Не считая того, когда Потапов, которому я чем-то не угодил, ударил меня кулаком в бок. И я немедленно ответил ему тем же. «Ты что?» — опешил он. «А вы что?» — спросил я. «Я пошутил», — сказал он. «Я тоже», — сказал я. Тем дело и кончилось. Еще старшина де Голь пробовал превысить свои полномочия. Однажды он объявил мне за что-то наряд вне очереди и приказал вымыть пол в комнате, которую он делил с коптерщиком Трофимовичем. Я взял ведро и тряпку. Вошел в комнату. Вижу там разгром после вчерашней пьянки. Старшина уже встал, а жирный Трофимович еще лежит. Рядом на табуретке полбутылки водки и остатки закуски. Пустая бутылка валяется на полу. На полу же растоптанные окурки. Я посмотрел. Ведро с водой перевернул, тряпку бросил и ушел. И никто меня за это наказать не посмел. Другой эпизод требует объяснения. Не знаю, как сейчас, а в мое время в армии особое внимание уделялось начальством заправке постелей. Они все должны быть заправлены по единому образцу. Подушки взбиты, простыни широкой полосой окаймляют ту часть постели, где ноги, полотенце, сложенное треугольником, лежит ближе к подушке, и все эти элементы — подушки, полосы, полотенца, если посмотреть сбоку, должны на всех койках составлять ровную линию. А у нас в школе еще придумали, что постель должна быть идеально ровной, с прямыми углами, для чего всем выдали по 2 двухметровых шеста квадратных в сечении. Утром мы эти шесты запихивали справа и слева под одеяло, а на ночь ставили у изголовья. Обычно после команды «подъем» я, как и другие, через 40 секунд уже стоял в строю, но однажды замешкался, вбежал старшина и сдернул меня за ногу на пол. Я упал и зашиб локоть. Разозлился, схватил шест и погнался за старшиной. И он на виду у всей роты бежал по всему коридору и укрылся в коптерке. И опять мне за это ничего не было. Армия — та же тюрьма. В конце 50-х мы с моим другом, ныне покойным Камилом Икрамовым, сравнивали лагерную жизнь с армейской и пришли к согласию, что большой разницы нет. Моя служба в армии была лишена свободы на срок, достойный матерого рецидивиста. 4 года за колючей проволокой, без увольнительных, без свиданий с родными, без надежды на досрочное освобождение. Мало того, что все время внутри территории огороженной и охраняемой, так еще и сплошные ограничения и запреты. Нельзя ходить одному, а только с троем и только с песней. Если один, то должен иметь при себе бумагу за подписью командира, что рядовой такой-то направляется туда-то с такой-то целью. Бляха, пуговицы и сапоги должны быть надраены. Подворотничок подшит, а если нет, накажут. Постель надо заправлять так, а не эдак. Нельзя лечь пораньше и встать попозже. Каждого встречного с лычками на погонах или звездами следует прилежно приветствовать. Всегда быть бдительным не в смысле разоблачения возможных шпионов, а как бы не пропустить какого-нибудь самодура, который придерется к тому, что младший по званию не сразу отдал ему честь. Принудительная служба в армии есть форма рабства. И это не частное мнение, а факт. Нам настойчиво вдалбливали убеждение, что дисциплина в советской армии держится на высокой сознательности. На самом деле в сознательность нашу никто ни на грош не верил. И дисциплина держалась только на страхе получить наряд вне очереди, загреметь на губу, попасть в дисциплинарный батальон, где, по рассказам, вообще уже никакой жизни нет. И именно потому, что жизнь так строго и неоправданно регламентирована, человеческое естество против этого регламента протестует. А поскольку в армии цивилизованные формы протеста, голодовки, забастовки, демонстрации никак невозможны, то возникает почва для таких крайних форм, как дезертирство. Но на такое безнадежное дело решаются только самые отчаянные или сумасшедшие. Нормальный же человек на это не идет, но душа-то все равно протестует, и его так и подмывает приступить все запреты, нарушить все предписания и сделать все, чего делать нельзя. Вот и я не упускал возможности сделать то, чего делать нельзя, и при этом никаких угрызений совести не испытывал. Еще один американский шпион. Обычно я просыпался за минуту до подъема. А тут меня разбудила команда: «Рота, подъем!» Я удивился. Неужели заспался? Спросил у Генки, который час. Он сказал: «Полшестого». Подъем за полчаса до положенного времени бывал и раньше, когда объявлялась учебная тревога. Но тогда все вскакивали и, одеваясь на бегу, неслись к пирамиде с оружием. А тут просто: «Рота, подъем!» Я вышел в коридор, спросил у Дневального, в чем дело. «Не знаю». Пришел Дикий, говорит: «Поднимайте роту». Я спросил: «Надо ли объявлять тревогу?» «Нет, нет», — говорит, — «не надо. Просто подъем, и все». Появился старшина. Я с тем же вопросом к нему. Он пожал плечами. Обошел казарму и сказал: «Всем оправиться, умыться, и через 10 минут построение на плацу». Когда строились, там уже стояли Ковалев и Догадкин. Старшина подбежал к Ковалеву: «Товарищ подполковник, ведите роту в столовую», — прервал его Ковалев. Шли тихо, без песен. Быстро поели, вернулись в казарму. «Ждите новой команды», — приказал старшина. «Разойдись!» Разошлись. Все как-то странно, таинственно и загадочно. Зачем будили раньше времени, если никуда не торопимся? Через полчаса вышли, а на плацу уже весь батальон. Вместе с нами 800 человек. И длинная вереница машин ГАЗ-63. Скомандовали: «По машинам!» Что случилось, куда и зачем едем, не говорят. Выехали за город и куда-то дальше, дальше. Минут через 40 остановились на краю леса, построились вдоль дороги. На Виллисе подкатил какой-то полковник, нам незнакомый. Встал, но из Виллиса на землю не сошел. Наши офицеры выстроились у Виллиса шеренгой. «Товарищи», — обратился к нам полковник, — «я начальник особого отдела армии, полковник Савельев. Сегодня вам предстоит выполнить особое задание. Один из наших военнослужащих, завербованный американской разведкой, покинул расположение части и скрывается, предположительно, в этом лесу. Наша задача — прочесать лес, найти и задержать шпиона. На нем может быть или военная форма, или спортивный костюм. По нашим данным, огнестрельного оружия у него при себе нет, но может иметься нож. При задержании следует действовать решительно, но осторожно. Всем ясно? Товарищи офицеры, командуйте подразделениями». Офицеры растянули нас в длинную цепь и повели через лес. Мы с Генкой Денисовым шли рядом. Генка спросил: «Если увидишь его, что будешь делать?» «Отвернусь». «А ты?» «Я тоже». Разумеется, мы ни в какого шпиона не поверили, и потому в кусты и густые заросли, где шпион мог укрыться, не лезли. Задерживались у кустов с малиной, поели и ежевики. В общем, для всех задание оказалось большим развлечением. После долгого пребывания в замкнутом пространстве какое счастье пройти по живому лесу. Где-то услышали выстрелы. Пошли туда. Оказалось, вторая рота набрела на капкан с диким кабаном. Старший лейтенант Павленко стрелял в кабана из пистолета. Я сам не видел, но мне сказали, что застрелить зверя не удавалось. Пули плющились и отскакивали. Кабана добили из карабина и оставили на месте. Только к вечеру, пройдя не меньше 30 километров, мы добрались до части, голодные, но довольные прогулкой. Довольны были и тем, что шпиона не поймали. Однако ловля его на этом не кончилась.